Мы оставались подле корабля, пока не почувствовали, что воздух внутри колпаков стал более плотным и в груди ощущается тяжесть. Мы поняли, что это предупреждение о необходимости скорее возвращаться. На обратном пути мы испытали приключение, показавшее нам, каким серьезным опасностям подвергается подводный народ и почему за такой огромный промежуток времени численность атлантов возросла так незначительно, до 4-5 тысяч человек не более. Мы спустились со ступеней и шли вдоль опушки подводных джунглей, растущих у подножья базальтовых утесов, когда Манд взволнованно указал вверх и замахал руками одному из атлантов, отделившемуся от группы и шедшему поодаль по открытому месту. В ту же минуту атланты бросились к большим валунам, увлекая нас за собой. Только забравшись под прикрытие валунов, мы узнали причину внезапной тревоги. На некотором расстоянии от нас сверху быстро спускалась крупная рыба, имевшая удивительнейший вид. Формой она напоминала огромный плавучий пуховый матрас, мягкую рыхлую перину. Нижняя часть имела светлую окраску. Вокруг тела свисала длинная красная бахрома, вибрации которой давали поступательное движение всему телу. По-видимому, у рыбы не было ни глаз, ни рта, но вскоре мы заметили, что она обладает чрезвычайной чуткостью. Атлант, оставшийся на открытом месте, со всех ног бросился к нам под прикрытие. Он сделал это поздно. Слишком поздно. Его лицо исказилось от ужаса, когда он увидел, что смерть неминуема. Страшное существо опустилось прямо на него, обволокло его со всех сторон, прижало к почве, жадно пульсируя, точно раздавливая его тело, о кораллы. Вся трагедия развернулась в нескольких шагах от нас. Атланты были застигнуты врасплох, растерялись и, казалось, потеряли всякую способность к сопротивлению. Тогда Сканлин бросился вперед и, вспрыгнув на широкую спину чудовища, испещренную красными и коричневыми точками, вонзил острый конец металлического копья в его мягкое тело. Я последовал примеру Сканлина, и, наконец, Маракот с атлантами атаковали чудовище, которое медленно заскользило прочь, оставляя за собой клейкий маслянистый след. Наша помощь подоспела слишком поздно. Тяжесть колоссальной рыбы раздавила стеклянный колпак атланта, и он захлебнулся. Это был день скорби, когда мы несли тело погибшего обратно в храм безопасности. Но это был и день триумфа для нас. Быстрая сметка и энергия возвысили нас в глазах подводных людей. О страшной рыбе Маракот говорил, что это разновидность рыбы-покрывала, хорошо известной ихтиологам, но экземпляр такой величины не грезился никому и во сне. Я упоминаю об этом существе лишь потому, что оно едва не послужило причиной нашей гибели. Но я могу, и, может быть, начну, писать целую книгу о той удивительной жизни на дне океана, которой я был свидетелем. В глубине океана преобладают красный и черный цвета. Растительность имеет бледно-оливковый цвет и столь упругие плети и листья, что наши драги чрезвычайно редко вытаскивают их. На этом основании наука пришла к убеждению, что дно океана совершенно оголено. Многие глубоководные животные необычайно красивы, а другие уродливы и страшны, как видение в кошмаре, и гораздо опаснее всех земных тварей. Я видел черного ската с шипами 10 метров длиной и ужасным когтем на хвосте, один удар которого способен уложить на месте любое живое существо. Я видел лягушкоподобное создание с зелеными глазами на выкоте, огромный прожорливый рот с желудком в качестве придатка. Встреча с этим существом смертельна, если у вас нет с собой электрического фонаря, чтобы ослепить животное. Я видел слепого красного угря, который лежит среди камней и убивает жертву, выпуская сильнейший яд. Я видел, ужас глубин, гигантского морского скорпиона и рыбу-черта, шныряющего в подводных зарослях. Однажды я удостоился чести увидеть настоящего морского змея, существо, которое редко видели глаза человека, потому что оно живет на огромной глубине и на поверхности океана показывается лишь в тех случаях, когда его выталкивают из бездны какие-то подводные сотрясения. Пара морских змеев проскользнула однажды мимо нас с Моной, укрывавшихся в густых зарослях водорослей. Они были огромны, эти змеи, 3 метра в ширину и около 70 метров в длину, черные сверху, серебристо-белые снизу, с огромными бахромчатыми плавниками на спине и крошечными, как у быка, глазками. Об этом и многих других найденных вещах вы найдете подробный отчет в бумагах доктора Маракота, если когда-нибудь они до вас дойдут. Неделя за неделей тянулась наша новая жизнь. Существование наше было вполне удовлетворительно. Мы понемногу осваивали чужой нам язык, так что уже могли говорить со своими друзьями. В подводном городе было бесконечно много разных областей для изучения и наблюдения, и вскоре Маракот настолько постиг древнюю химию, что гордо заявил, что может перевернуть вверх дном всю современную науку, революционизировать все ее принципы и законы, если сумеет передать культурным странам то, что знает теперь. Между прочим, атланты давно научились разлагать атом, и хотя освобождающаяся при этом энергии значительно меньше, чем предполагали наши ученые, все же она настолько велика, что служит им неисчерпаемым резервуаром движущей силы. Их знания в области энергетики и природы эфира также намного обширнее наших, и то непостижимое для нас превращение мысли в живые образы, посредством которого мы смогли рассказать им нашу историю, а они нам свою, явилось следствием открытого атлантами способа превращать колебания эфира обратно в материальные формы. Их наука знала много такого, что у нас является последним словом в области знания. Многие наши открытия были предвосхищены ими. На долю Сканлина выпала особая честь. Неделями он пребывал в состоянии загадочного волнения, едва сдерживаясь от великого секрета и постоянно ухмыляясь собственным мыслям. За это время мы видели его лишь изредка и случайно. Он был очень занят, и единственным его другом и поверенным тайны был толстый жизнерадостный атлант по имени Берр Брикс, который работал в машинном отделении храма безопасности. Сканлин и Берр Брикс, беседы которых велись главным образом посредством жестикуляции и частых приятельских шлепков по спине, скоро стали большими друзьями и подолгу запирались вдвоем. Однажды вечером Сканлин пришел весь сияя. «Послушайте, доктор», — сказал он Маракоту, «я обмозговал тут одну штуковину и хочу ее представить почтеннейшей публике. Они показали нам пару пустяков, и я полагаю, что пора утереть им нос. Как вы думаете, что если пригласить их завтра вечером на представление?» «Джаз или Чарльстон?» — спросил я. «Чепуха, ваш Чарльстон! Погодите, увидите!» «Это замечательная штука, товарищи, но больше я ни слова не скажу. Так вот, хозяин, я не хочу вас посвящать свою музыку. Мне самому лестно ею щегольнуть. На следующий вечер вся коммуна собралась в музыкальном зале. На эстраде стояли Сканлин и Бербрикс, сияя от гордости. Один из них тронул кнопку, и тут, выражаясь языком Сканлина, нас здорово ошарашило. «Алло, алло! Говорит 2LO!» — раздался звонкий голос. «Лондон вызывает британские острова. Слушайте метеорологический бюллетень». Затем последовали стереотипные фразы о давлении и антициклоне. 2LO. Позывные английской радиовещательной станции в Полдью. Первый бюллетень новостей дня. Сегодня состоялось открытие нового корпуса детской больницы в Хаммерсмите. И так далее знакомые слова. И снова мысленно мы унеслись в Англию. Потом мы услышали иностранные новости и хронику спорта. Наземный мир жил по-прежнему. Наши друзья-атланты с любопытством слушали, но не понимали. Но когда в перерыве гвардейский оркестр грянул марш из Лоэнгрина, крики восторга раздались с трибун, и было забавно видеть, как слушатели ринулись к эстраде, заглядывая за занавес, искали за экраном чудесный источник музыки. Да, и мы свою руку приложили к чудесам подводной цивилизации. «Нет, сэр», — говорил потом Сканлин, — «передающую станцию я сам смастерить не сумел. У них нет подходящего материала, а у меня малость не хватает мозгов. Но дома, там наверху, я сам состряпал двухламповый приемник, натянул антенну на крыше между веревок для просушки белья, научился им владеть и мог поймать любую станцию штатов. Стыдно было, имея под рукой все их электрические штуки и стеклодувные мастерские, далеко опередившие наши, не смозговать машинку, улавливающую эфирные волны. А ведь волны проходят по воде не хуже, чем по воздуху. Старина Бербрикс чуть с ума не сошел, когда мы в первый раз зацепили волну. Но теперь попривык, и я думаю, что радио тут станет привычным обиходным делом». Среди изумительных открытий химиков Атлантиды имеется газ в 9 раз легче водорода, которому Маракот дал название «Левиген». Его опыты с этим газом навели нас на мысль послать на поверхность океана в шаре, сделанном из эластичного стекла атлантов, сообщение о нашей судьбе. «Я говорил с Мандом и разъяснил ему, в чем дело», — объяснил Маракот. «Он отдал распоряжение в стеклодувную мастерскую, и через день 2 стеклянных шара будут готовы». «Но как мы положим внутрь записки?» — спросил я. «В шаре обычно оставляют небольшое отверстие для наполнения газом. В него можно просунуть свернутый в трубочку листочек бумаги. Потом эти умницы-стекольщики запаяют шар. Я уверен, что когда мы выпустим шары, они стрелой помчатся кверху и будут годами блуждать никем незамеченные. Возможно, но шары будут отражать лучи солнца и, вероятно, привлекут внимание. Мы находимся под оживленным морским путем из Европы в Южную Америку, и я не вижу причин, почему бы хотя бы одному из шаров не дойти по назначению. Так, мой дорогой Тальбот, или вы, кто читает эти строки, было найдено средство сообщения с миром. Но этим дело не закончилось. за этой мыслью появилась другая, еще более смелая. Ее родил изобретательный мозг механика-американца. «Послушайте, друзья!» — сказал он, когда мы сидели одни в своей комнате. «Здесь очень славно, и выпивка не дурна, и закуска, как быть должно. И славу я тут стяжал такую, после которой на всю Филадельфию плевать хочется. Но все-таки бывают времена, когда до зарезу хочется увидеть родную землицу и солнышко в небе». «Мы все об этом мечтаем», — возразил я. «Но положительно не видно, как могли бы мы осуществить мечту». «А ну погодите, хозяин! Коли эти шары с газом могут унести от нас весточку, может быть, они смогут и нас самих утащить вверх. Да вы не думайте, что я дурака валяю. Я все это прикинул и высчитал. Скажем, если связать 3-4 шара вместе и устроить эдакий лифт на одну персону, понимаете? Потом мы надеваем наши колпаки, привязываем стеклянные шары и берем груз. Третий звонок, занавес поднимается, мы бросаем груз и улетаем. Что нас может задержать между дном и поверхностью? Акула, например. Да подумаешь, тьфу ты на эту акулу вашу! Да мы так проскочим мимо всякой акулы, что она и не расчухает, в чем дело. Да мы разгонимся до такой скорости, что выскочим метров на 20 над поверхностью. Поверьте моему слову, самая зловещая акула зачитает молитвы, когда увидит, с какой скоростью мы несемся. Ну, предположим, достигли мы поверхности. А что будет потом? Да бросьте вы к черту ваше потом. Надо попытать счастье или засесть здесь на веки веков. Я-то, во всяком случае, полечу. Я тоже сильнейшим образом хочу вернуться на Землю. Хотя бы для того, чтобы представить результаты своих наблюдений научным обществом, отозвался Мракот. Только мое влияние и личное присутствие даст им возможность уяснить себе огромное богатство и значение моих наблюдений. Я всегда готов с полным удовольствием принять участие в вашей попытке, Сканлин. Может быть, блестящие глазки Моны так влияли на мой ответ, но я много меньше других стремился наверх. Это сплошное безумие. Так поступать слишком рискованно. Если наверху нас никто не будет ждать, мы будем бесконечно носиться по волнам и погибнем от голода и жажды. Да позвольте, как же может кто-нибудь нас ждать? Возможно, и это не так трудно организовать, вмешался Мракот. Мы можем сообщить довольно точно широту и долготу, где находимся. И нам сейчас же бросят лестницу. Не без иронии перебил я. Какая еще там лестница? Хозяин прав. Слушайте, мистер Хэтли, вы напишите в своих бумажках, которые посылаете вверх, что мы находимся под 27 градусами северной широты и 28 градусами 14 минут западной долготы. Или как там еще? Ну, словом, поставьте нужные цифры. Поняли? Да. Потом еще пишите, что три самых знаменитых в истории персоны, великий деятель науки Мракот, восходящая звезда по части собирания жуков Хэдли и Билл Сканлин, краса механического цеха и гордость заводов Мэри Бэнкс, все они вопиют и взывают о помощи со дна морского. Чувствуете? Ладно. Что же дальше? Ну, для них тогда все станет ясно. Это такое дело, которое нельзя оставить без ответа. Я читал, то же самое насчет Стэнли, который спасал Ливингстона. Уж это их забота — вытащить нас отсюда или подождать нас на поверхности, если мы ухитримся выпрыгнуть сами». Стэнли и Ливингстон — известные путешественники по Африке. «Мы сможем выбраться самостоятельно», — сказал Маракот. «Пусть они спустят сюда глубоководный лот, мы к нему привяжем письмо с точными пояснениями». «Вот и здорово!» — воскликнул Боб Сканлин. «Ну и здорово же вы придумали!» «А если некая леди пожелает разделить нашу участь, то четверо так же легко поднимутся, как и трое», — произнес Маракот, ехидно посмотрев на меня. «Правильно!» — добавил Сканлин. «Ну как вы теперь уразумели, мистер Хедли? Запишите это все, и через 6 месяцев мы снова будем гулять по набережной Темзы». «Сейчас мы выпустим пару шаров в воду, которая для нас является тем же, что для вас воздух. Шары помчатся вверх. Пропадут ли оба в пути? Можно ли надеяться, что хоть один пробьется на поверхность? Все может быть. Поручаем их судьбу счастливому случаю. Если для нашего спасения ничего нельзя предпринять, то хотя бы дайте знать тем, кто нас оплакивает, что мы, во всяком случае, живы и счастливы. Если же представится случай прийти нам на помощь и найдутся энергия и средства для нашего спасения, мы даем вам достаточные указания, где нас искать. А пока прощайте или, может быть, до свидания». На этом окончились записки, вынутые из стеклянного шара. Предыдущая часть повествования излагает факты, которые были известны к моменту сдачи рукописи в набор. Когда книга уже находилась в печати, развернулся совершенно неожиданный сенсационный эпилог. Я ссылаюсь на известный всем рейс паровой яхты «Марион», снаряженной мистером Фаверже, на поиски Маракота и на отчет, переданный с яхты по радио и перехваченный радиостанцией на острове Кап-де-Верде, которая немедленно передала его дальше в Европу и Америку. Отчет этот был составлен мистером Кэем Осборном, известным сотрудником агентства Associated Press. Оказалось, что немедленно после того, как в Европе стало известно о несчастье с экспедицией доктора Маракота, началась энергичная организация спасательной экспедиции. Фаверже предоставил прекрасную паровую яхту для нужд экспедиции и решил сам на ней отправиться. Марион отплыла из Шербурга в июне, захватила в Саутгемптоне мистера Кэя Осборна и кинооператора и немедленно вышла в океан, направляясь к пункту, точно указанному в документе. На место она прибыла 1 июля. Был спущен глубоководный лот на крепком проволочном канатике, и его медленно повели по дну океана. К концу лота, кроме свинцового груза, была привешена бутылка с письмом внутри. В этом сообщении говорилось: «Ваш отчет получен и опубликован во всем мире. Мы прибыли сюда спасти вас. Это же сообщение мы посылаем вам и по радио в надежде, что оно тоже дойдет до вас. Мы будем медленно двигаться над вашей пропастью. Вынув это письмо из бутылки, положите на его место ваши инструкции. Мы их выполним в точности». 2 дня медленно и безрезультатно крейсировала Марион. На 3-й день спасательную экспедицию ожидал большой сюрприз. Маленький блестящий шарик выскочил из воды в нескольких метрах от корабля. Это оказался стеклянный почтальон того именно типа, что описан в документе Хедлия. Когда шар не без труда был вскрыт, в нем оказалось письмо следующего содержания: Благодарим вас, дорогие друзья. Приветствуем вашу смелость, доброту и энергию. Мы легко уловили ваши радиопризывы и имеем возможность отвечать вам с помощью шаров. Мы попытались поймать ваш лот, но течение относит его высоко наверх, и он скользит так быстро, что самый проворный из нас, преодолевая сопротивление среды, не может за ним угнаться. Мы предполагаем назначить свое отплытие отсюда на 6 часов утра завтра, среды 5 июля, если не ошиблись в вычислении. Мы будем отправляться поодиночке, так что все замечания и указания, возникшие после появления первого из нас, можно сообщить по радио тем, кто отправится позже. Еще раз сердечно благодарим вас. Маракот, Хедли, Сканлин. Дальнейшие строки являются выпиской из отчета мистера Кея Осборна. Было прекрасное утро. Темно-сапфировое море было спокойно, как озеро, и небосвод не омрачался ни единой тучей. Еще до восхода солнца вся команда Марион была на ногах и с живейшим интересом ожидала событий. Когда время стало приближаться к 6 часам, общее волнение достигло апогея. На сигнальной мачте был помещен особый дозорный, и было 5:45, когда мы услыхали его крик и увидели, что он указывает на что-то справа от корабля. Сквозь слой прозрачной воды я увидел нечто вроде серебряного пузыря с большой скоростью поднимавшегося из глубины океана. Пузырь вырвался на поверхность метрах в 100 от яхты и взлетел в воздух. Он оказался красивым блестящим шаром около метра в диаметре. Шар легко опустился на воду и медленно поплыл по ветру, покачиваясь, как детский воздушный шарик. Это было волшебное зрелище, но оно заронило тревогу в наши сердца. Под шаром болтался обрывок веревки. Тотчас же была послана следующая радиограмма. «Ваш шар вынырнул рядом с судном. Ни в нем, ни под ним ничего не было найдено. Тем не менее, мы спускаем лодку, чтобы быть готовыми ко всему». Вскоре, после 6 часов, раздался новый сигнал дозорного, и через мгновение я увидел другой, отливающий серебряным блеском шар, поднимающийся из глубины, но гораздо медленнее, чем первый. Достигнув поверхности, он слегка поднялся в воздух и приподнял над водой привязанный к нему груз. При ближайшем рассмотрении груз оказался пачкой книг, бумаг и разнообразных мелких предметов, обернутых в непромокаемую рыбью кожу. Он был доставлен на борт, о его прибытии отправлена радиограмма, а мы с нетерпением стали ожидать появления следующего шара. Ждать пришлось недолго. Опять показался серебряный пузырь, опять он сколыхнул и порвал гладь океана, но на этот раз поднялся воздух очень высоко, увлекая за собой, к нашему удивлению, тонкую женскую фигуру. Она медленно опустилась на воду и через мгновение уже была на борту яхты. Вокруг стеклянного шара, выше его экватора, было прикреплено кожаное кольцо, с которого свисали длинные ремни, привязанные к широкому кожаному поясу, обхватывающему грудь женщины. Выше пояса голова и плечи девушки были заключены в оригинальный грушевидный стеклянный колпак. Я называю его стеклянным, но он был из того же легкого упругого материала, похожего на стекло, что и шары. Колпак был совершенно прозрачный, с легкими серебристыми прожилками. С некоторым усилием мы сняли колпак и уложили атлантку на палубу. Девушка лежала в глубоком обмороке, но равномерное дыхание внушало надежду, что она скоро оправится от последствий стремительного полета и перемены давления, которое было сведено к минимуму тем обстоятельствам, что плотность воздуха в защитном колпаке была значительно выше, чем в нашей атмосфере, являясь той средней точкой, которую без особого труда выносят ловцы жемчуга, ныряющие на дно. По всей видимости, это была та женщина из Атлантиды, которую в первом письме Хедли назвал Моной. И если судить по ней, атланты действительно являются прекрасной расой, достойной снова появиться на Земле. Она очень смуглая, обладает прекрасной изящной фигурой, у нее длинные черные волосы и великолепные глаза газели, которые теперь осматриваются кругом с очаровательным любопытством. Морские ракушки и перламутр украшают ее кремовую тунику и блестят в ее темных локонах. Нельзя представить себе более прекрасные наяды из пучины океана. Это само воплощение очарования моря. Мы видели, как в ее глазах постепенно появляется вполне сознательное выражение. Потом она вдруг вскочила на ноги с грацией лани и подбежала к борту яхты. «Сайрос! Сайрос!» — кричала она. Немедленно был послан вниз тревожный запрос по радио, как вдруг быстро один за другим прибыли все трое, подпрыгивая на 10-15 метров в воздух и снова опускаясь на воду, откуда их быстро извлекали. Все трое были без сознания, а у Сканлина текла кровь из ушей и носа, но уже через час все они были в силах подняться на ноги. Мне кажется, что первые действия каждого из них удивительно характерны. Хохочущая группа увлекла Сканлина в буфет, откуда и сейчас доносятся веселые возгласы. Доктор Маракот схватил пачку бумаг, вытащил тетрадь, исписанную, насколько я мог судить, алгебраическими формулами, и молча пошел в каюту. А Сайрос Хедли бросился к странной девушке и, по последним данным, имеет твердое намерение никогда от нее не отходить. Вот каково положение дел в данный момент. И мы надеемся, что наш слабый радиопередатчик доставит этот отчет ближайшей станции на Кап-де-Верде. Подробности этого удивительного приключения будут сообщены дополнительно из уст самих вырвавшихся из подводной Атлантиды.